встретил как-то у сельпо соседа своего, Егора. Стоит такой кислый, как квашена капуста. Папироску потягивает. В авоське буханка, да еще что-то в бумагу завернутое. Подошел к нему. Говорю: «Здорово, Егор!» А он глянул на меня, головой кивнул и молча пошел в сторону своего дома. Ну, видно, настроение у человека чем-то подпорчено. Так-то мы с ним часами ни о чем говорить можем. А тут случилось, видать, чего. Вечером, думаю, надо бы проведать мужика. Мало ли что, может, пособить чем надо. Собрался, из запасу своих бутылочку клюквенной наливочки в карман сунул. Ох, у меня наливочка. Попробуешь, а после ничего другого в рот не возьмешь. Я сам ее от начала до конца делаю. На болотной, на клюкве. Ну, кому надо, потом рецепт дам. Прихожу, стал быть, к нему, а он вечерить собирается. Спрашиваю, мол, гостям-то рады, аль как? Проходи, говорит, садись со мной за стол. Я бутылочку достал, на стол ставлю. Он стакашки из буфета достает. Ну, сели, поели, картошка там, рыбка копченая, капустка квашеная. Говорю: «Ох, Анютка твоя мастерица капусту кислить. У нее самый вкусный засол во всей деревне. Секрет поди знает какой. Что она там такое добавляет, что такое удовольствие получаешь?» Через неделю возвернется, сам у ее и спроси. У Егора двое детей. Старший сын, летчик. Где-то в Сибири на вертолетах летает, на гражданских. И дочка 2 года тому замуж за городского вышла и в город жить с ним укатила. Родила прошлой весной. Вот мать-то к ней время от времени ездит. По хозяйству там помочь и внука потискать. Ну, выпили, как полагается, закусили. И впрямь, говорю, капуста как пирожные. Молчит Егор. Егор, говорю, ты что такой смурной, как в воду опущенный цельный день? Опять молчит. С детьми, с Нюркой, говорю, все в порядке, здоровы. Сколько Нюрка-то уже у дочки гостить? Почитай месяц. Соскучился, поди. Ты потерпи еще недельку, приедет твоя ненаглядная. Да я не за то, Егор-то говорит. Вернее, и за то тоже. Так не мурышься в себе. Давай, выкладывай, что на душе-то. Тут такая штука, Захар. Егор-то мне говорит. Давеча вон, пошел в сельпо. С обеда хлеб привезли. Почти вся деревня в очередь стоит. Ну, я у самого края. А впереди человека 3, 2 девки молодые. Ну, сколько им? 20 годов, не более. Одна Михалыча внучка, а другую со спины-то никак не признаю. Стоять, щебечут что-то про себя, смеются. И тут вторая, которая оборачивается в мою сторону. У меня, Захар, сердце так и оторвалось. Стоит передо мной Анютка моя. Ну, молодая еще. В тех годах, когда я к ней женихаться начал. Ну, вылитый портрет. И платьице-то на ней точь как Анютино было. Ситечек такой с васильками. И глазище как у ей. Утонуть можно. Я, когда про молодые годы-то свои вспоминаю, вот точь такой Анюту свою представляю. Стою и думаю, Наваждение какое от жары на меня нашло, али еще что. Смотрю на нее, глаз отвесть не могу. И такая тоска меня удалела, аж слезы к горлу подкатили. И пока очередь до меня дошла, у меня в голове вся моя жизнь, как кино какое показалось. Ну, взял хлеба и еще кое-что, раз такое дело. Из магазина вышел, все как в тумане. Егор налил и выпил залпом полстакашки. Помолчал, а потом, чуть не плача, Захар, вот все помню, как за Нюркой ходить начал, как поженились мы, как Пашка да Машка народились, и даже как их детские неожиданности пахнут, чую до сих пор. Выросли, разъехались. А я-то, Захар, по молодости все счастье ждал. Не искал, ждал. Все думал, она, ща до околицы дойду, оно там меня и моих Анютку и деток дожидается. Ждал, дождался старости. Егор выпил еще, ну, я с ним за компашку. Помолчали. Он-то про свое, а я-то про свою жизнь вспоминаю, и тоже ком в горле стоит. Ну, пересилил как-то себя и говорю. Слышь, Егор, а помнишь, как мы с тобой из-за Анютки твоей подрались? Я же тоже на ее запавший был. С тобой? С тобой за Нюркой? Мы не дрались. Это я с Федором за ее 3 раза цеплялся до крови. А это ты с Матвеем за Дуняшки Михеевича кулаками бился. Дуняшки? Да ни в жизнь из-за нее не стал бы. Это ты сам тогда с Матвеем на Масленицу. То ли за нее, то ли из-за Верки. Забыл, что ли? Какая такая Верка? Ну, Верка, дочка председателя. Не было такого. Ты что-то попутал. Я-то попутал. Это тебе, Егор, твой склероз обманывает. Она тогда еще назло тебе за Яшку вышла. И они потом в город жить уехали. А на свадьбе ихней я тогда-то со своей Натальей сошелся. Ох, знатные кулачки на той свадьбе тогда были. Забыл, что ли? Драку помню. А вот Верку. Верка-то не припомнит что-то. Вот одного, Егор, никак понять не могу всю жизнь свою. Как Нюрка за такого дурака, как ты, замуж вышла? Сам ты, Захар, старый дурак. Я-то, может, и стал дураком с годами. А ты как в молодости им был, а тепереча и вообще. Я первый на деревне был. Первый-то первый, а все равно дурак. Егор промолчал. Добили мы мою пол-литру. Ну, захмелели чуток. Вот, Егор, ты давеча про счастье говорил. А я вот что подумал. А несчастье ли это то, что вы с Анютой в любви до согласия прожили 100 годов? Несчастье ли то, что у вас ей 2 детей да 3 внуков? Она, Пашка твой, каким уважением и почетом у народу-то? А дочка такого внука тебе родила. Ты помнишь, когда ты сына рыбалить с собой 1-й раз взял? А как он первую плотвичку-то свою вытащил? Сколько счастья-то для него тогда было? А ты что? Несчастлив за его тогда был, что ли? Ты вот про детскую неожиданность вспомнил. Так, может, это и есть счастье, что ты помнишь про все это? И шо про другое всякое, чем жизнь твоя наполнена была? А Нюрка-то твоя, Это счастье только жить рядом с нею. Ежели бы не Наталья моя, отбил бы ее у тебя. Вот тебе крест отбил. Эх, как был ты дурак, Егор, так и мы остался. Глянул я на Егора, а он сидит, локтями на стол, руками голову обнял, а по щекам слезы да в пустой стакашку каплют. И тут вроде б как пожалеть надо за чувственность его, успокоить. А я наоборот разозлился, развернулся, да как дал ему по шее с левой руки, то он чуть в миску с капустой носом не угодил. Скочил, как бешеный, глаза в момент обсохли. «Ты чё?» Ну, как вскакивал, свое равновесие на табуретке, наверное, оставил. Завалился Егор на спину, аж пятки выше стола сверкнули. А меня смех разодрал, стою над ним да смеюсь. «Ты чё, Захар, совсем, что ли? Аль молодость вспомнить хошь?» И потом вдруг сам как захохочет. Лежит на полу и хохочет. Лежит и хохочет. Во как. Ну, помог я ему встать. Глянул Егор на пустую бутылку. Эх, говорит. Пошел на кухню и возвращается со свертком, который с хлебом в авоське у него лежал. Беленькая, непочатая. «Да ну, Егор, хватит, хватит, скоро уж петухи запоют. А не те чё, стопашку помешает до рта донесть, аль на работу тебе рано вставать, пенсионер?» Ну, далее, как говорится, мёд да пиво пили, песни пели. Эх, вот только поутру проснулись-то мы в стогу на поле. От шума трактора. Голова болит. Ну, дело-то привычное. А у меня клюквенной энтой. На год запасов.